Ширли Конран. «Дикие». Роман. Перевод с английского. Москва. Олма Пресс. 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В романе рассказывается о судьбе нескольких женщин из высшего света, волей трагических обстоятельств, оказавшихся в джунглях тропического острова, где они скрываются от преследований террористов. Автор превосходно раскрывает внутреннюю сущность человека, который обнажается в экстремальных условиях, показывает разгул необузданных страстей, скрывающихся под флером великосветских манер и приличий.